Глава 9. Мацка готовился в путь, а Егенка не показывалась у Богданца 2 дня, потому что провела их, совещаясь с чехом. Встретил ее старый рыцарь только на 3-й день, в воскресенье, по дороге в костел. Она с братом Яськой и с большим отрядом вооруженных слуг ехала в Кшесню, потому что не была уверена, что Чтан и Вильк еще лежат и что они не учинят ей какой-нибудь напасти. «Я хотела после обедни заехать в Богданец», — сказала она, поздоровавшись с Мацкой, «потому что у меня к вам важное дело, но мы можем поговорить о нем и сейчас». Сказав это, она выехала вперед, видимо, не желая, чтобы слуги слышали разговор, а когда Мацка подъехал к ней, спросила: «Значит, вы наверняка едете?» «Бог даст, завтра, не позже». «В Мальборг?» «Может быть, в Мальборг, а может быть и нет. Куда придется?» «Так послушайте теперь и меня. Я долго думала, что мне надо делать, а теперь хочу попросить у вас совета. Прежде, когда папенька был жив, а аббат здоров, все было иначе. А теперь я останусь без всякой защиты и либо буду сидеть в сгожелицах за чистоколом, как в тюрьме, либо мне здесь не миновать беды от них. Сами скажите, разве это не так?» «Эх, — сказал Мацка, — думал об этом и я». «И что же надумали?» «Ничего не надумал. Но должен сказать только то, что ведь мы живем в Польше, и что у нас за насилие над девушкой полагается по закону ужасное наказание». «Это хорошо. Но за границу удрать нетрудно. Я знаю, что и Силезия — польская страна, а ведь там все князья друг с другом ссорятся и друг на друга нападают. Кабы не это, был бы мой милый папенька жив. Налезли уже туда немцы, и все они мутят и бесчинствуют, и если кто хочет скрыться у них, то скроется. Конечно, легко бы я ни Чтану, ни Вильку не досталась, но меня беспокоят и братья. Не будет меня здесь, все будет мирно. А если я останусь в сгожелицах, то Бог весть, что случится. Пойдут несчастья, драки, а Яське уже 14 лет, и никакая сила его не удержит, не то что моя. В последний раз, когда вы пришли к нам на помощь, он так рвался вперед, а когда Чтан швырнул в толпу булавой, так чуть ему голову не проломил. Ох, Яська уже говорил слугам, что обоих их вызовет на поединок на утоптанной земле. Я вам говорю, не будет ни одного дня спокойного, потому что и с младшими может случиться какая-нибудь беда». «Верно, собачьи они дети, и Чтан, и Вильк», — поспешно согласился Мацка. «Но все-таки на детей руки они не поднимут». «Тьфу! Такую вещь разве только крестоносец сделает». «На детей руки они не поднимут, но в драке или чего, упаси Господи, во время пожара все может случиться. Что тут толковать? Старая Сацехова любит моих братьев как родных детей. Значит, уход за ними будет, и без меня им безопаснее, чем со мной». «Может быть», — отвечал Мацка. Потом посмотрел на девушку. «Так чего же ты хочешь?» А она отвечала, понизив голос: «Возьмите меня с собой». В ответ на эти слова Мацка, хотя ему уже нетрудно было догадаться, чем кончится разговор, все-таки крепко задумался, потом остановил коня и воскликнул: «Побойся ты Бога, Егенка!» А она опустила голову и ответила как бы с робостью и в то же время с печалью: «Что до меня, я лучше буду говорить откровенно, чем скрытничать. И глава, и вы говорите, что Збышка никогда уже не найдет ту, а чех думает еще того хуже. Бог свидетель, я не желаю ей никакого зла. Да хранит и защитит ее несчастную Матерь Божья. Милее она была Збышке, чем я. Ну и ничего тут не поделаешь. Такая моя судьба. Но пока Збышка ее не отыщет, или если, как вы думаете, он ее не найдет никогда, «То что?» — спросил Мацка, видя, что девушка все больше и больше смущается. «То я не хочу выходить ни за Чтана, ни за Вилька, ни за кого бы то ни было». Мацка вздохнул с облегчением. «Я думал, ты уж его забыла», — сказал он. А она еще грустнее ответила: «Эх, где там? Так чего же ты хочешь? Как же я возьму тебя к крестоносцам?» «Не обязательно к крестоносцам. Теперь я хотела бы поехать к аббату, который лежит в Серодзе, больной. Там возле него нет ни единой доброй души, потому что Шпильманы, небось, больше глядят на бутылку, чем на него, а ведь он мой крестный и благодетель. Да если бы он даже здоров был, так и тогда я искала бы у него покровительства, потому что люди его боятся». «Я спорить не буду», — сказал Мацка, который, в сущности, рад был решению Егенки. Хорошо зная крестоносцев, он был глубоко уверен, что Дануся из их рук живая не выйдет. Но я тебе только то скажу, что в дороге с девкой страсть как много хлопот. Может быть, с другими, да не со мной. Не сражалась я до сих пор никогда, но не в диковину мне из арбалета стрелять и переносить труды на охоте. Коли надо, так надо, этого вы не бойтесь. Возьму я одежду Яськи, на голову сетку надену, привяжу кинжал и поеду. Яська хоть и моложе меня, а не на волос не меньше, а лицом так на меня похож, что бывало, когда мы рядились на Масленице, так и папенька покойник не мог сказать, где он, а где я. Вот увидите, что не узнает меня ни аббат, ни кто другой. Не Збышка? Если я его увижу. А Мацка с минуту подумал, потом вдруг улыбнулся и сказал: «А ведь Вильк из Бжозова и Чтан из Рогова взбесятся». «А пусть себе взбесятся. Хуже то, что они, пожалуй, за нами поедут». «Ну, этого ты не бойся. Стар я, но лучше мне под руку не подвертываться. Да и всем градом. Ведь они уже Збышку-то испробовали». Так, разговаривая, доехали они до Кшесни. В костеле был и старый Вильк из Бжозовой, время от времени бросавший мрачные взгляды на Мацку, но тот не обращал на это внимания. И он с легким сердцем после обедни поехал с Егенкой домой. Но когда на перекрестке они простились друг с другом, и когда Мацка один очутился в Богданце, в голову ему стали приходить не столь веселые мысли. Он понимал, что в случае отъезда Егенки действительно ничто не угрожает ни сгожелицам, ни ее родным. «За девкой бы лезли», — говорил он себе, — «это другое дело. А на сироты на их добро руки не подымут, потому что покроют себя страшным позором, и всякий пойдет тогда против них, как против настоящих волков. Но Богданец останется на милость Божью. Границы нарушат, стада захватят, крестьян переманят. Бог даст, вернусь, тогда отобью, на суд вызову, потому что за нас не один кулак, а и закон. Только когда я вернусь и вернусь ли? Страсть, как они на меня обозлились, что я их к девке не подпускаю. А когда она уедет со мной, еще того пуще засвирепеют». И стало ему грустно, потому что он уже расхозяйничался в Богданце как следует, а теперь был уверен, что когда вернется, снова застанет запущение и разруху. «Ну, надо же что-нибудь сделать», — подумал он. А после обеда велел оседлать коня, сел на него и поехал прямо в Бжозовую. Приехал он туда уже в сумерки. Старый Вильк сидел в передней комнате за жбаном меда, а молодой, избитый Чтаном, лежал на покрытой шкурами скамье и тоже пил. Мацка неожиданно вошел в комнату и остановился на пороге с суровым лицом, высокий, худой, без панциря, но с крепким кинжалом на боку. Они тотчас узнали его, потому что на лицо падал свет огня, и в первую минуту и отец, и сын стремительно вскочили на ноги, подбежали к стенам и схватились за оружие, какое попалось под руку. Но старый воин, как свои пять пальцев, знающий людей и обычаи, нисколько не смутился, не прикоснулся рукой к кинжалу, только уперся рукой в бок и спокойным голосом, в котором слегка дрожала насмешка, сказал: «Как? Таково-то шляхетское гостеприимство в Бжозовой!» От этих слов у них разом опустились руки, старик со звоном выронил на землю меч, молодой — копье, и они стали, вытянув головы к Мацке, с лицами еще злыми, но уже удивленными, сконфуженными. Мацка же усмехнулся и сказал: «Слава Господу Богу Иисусу Христу! Во веки веков! И святому Георгию! Мы ему служим! Приехал я по-соседски, по-хорошему, и мы по-хорошему встречаем тебя. Особо гостя священно». Тут старый Вильк подбежал к Мацке, а за стариком и молодой, и оба они стали жать ему руку, а потом усадили к столу на почетное место. Мигом подбросили в камин дров, накрыли на стол, поставили полные миски еды, кувшины с пивом, жбан меду, и все стали есть и пить. Молодой Вильк время от времени бросал на Мацку пристальные взгляды, в которых уважение к гостю селилось победить ненависть к человеку, но угощал его так старательно, что даже побледнел от усталости, потому что был ранен и не имел в себе обычной силы. И отца, и сына мучило любопытство, зачем приехал Мацко. Но ни один ни о чем его не расспрашивал, ожидая, когда тот сам заговорит. Мацко же, как человек, знающий обычаи, хвалил кушанье, напитки и гостеприимство, и тогда, когда хорошо насытился, он степенно осмотрелся и произнес. «Случается иногда людям ссориться, а то как и подраться, но соседский мир всего выше». «Нет ничего выше мира», — так же степенно отвечал старый Вильк. «Но бывает и так», — сказал снова Мацко, — «что когда человеку надо ехать в далекий путь, то если бы даже он и жил с кем-нибудь не в ладах, все-таки жалко ему расстаться с недругом и не хочется уезжать, не простившись». «Пошли вам Господь за прямое слово». «Не одно слово, но и поступок, потому что ведь я приехал». «Рады мы вам от всей души. Приезжайте хоть каждый день. Дай Бог и мне вас принять в Богданце, как пристало людям, знающим рыцарскую честь. Да мне скоро надобно уезжать». «Что ж, на войну? Или в какой святой город?» «Лучше бы что-нибудь в этом роде. Но мое дело плохо, потому что еду я к крестоносцам». «К крестоносцам?» — одновременно воскликнули отец с сыном. «Да», — отвечал Мацко. «А кто, не будучи их другом, к ним едет, тому лучше примириться с Господом и с людьми, чтобы не лишиться не только жизни, но и вечного спасения». «Просто диво», — сказал старый Вильк. «Не видал я еще такого человека, который бы с ними столкнулся и не был бы обижен». «Так же, как и все наше королевство», — прибавил Мацко. «Ни Литва до крещения, ни татары не были ему больше в тягость, чем эти чертовы монахи». «Сущая правда, да ведь знаете, копилось и копилось, пока не накопилось. А теперь бы пора уже и покончить с этим, вот что!» Сказав это, старик слегка поплевал на ладони, а молодой сказал. «Иначе и быть не может». «И будет, да только когда? Это не нашего ума дело, а королевского. Может быть, скоро, может быть, не скоро. Это один Бог знает, а пока что надо мне к ним ехать». «Не с выкупом ли за сбышку?» Когда отец упомянул о сбышке, лицо молодого Вилька мгновенно побледнело от ненависти и стало зловещим. Но Мацко спокойно ответил. «Может быть, и с выкупом, да не за сбышку». Слова эти еще более усилили любопытство обоих владельцев Бжозовой, и старик, не в силах будучи вытерпеть дольше, сказал. «Воля ваша, говорить или не говорить, зачем едете?» «Скажу, скажу», — кивая головой, отвечал Мацко. «Но сперва я вам скажу еще кое-что. Вот, видите ли, после моего отъезда Богданец останется на милость Божью. Прежде, когда мы со Сбышкой воевали с князем Витальдом, за деревенькой нашей присматривал аббат, ну и зых из сгожелец немного. А теперь не будет этого. Страсть, как горько бывает подумать, что хлопотал и трудился попусту. А ведь знаете, как бывает? Людей у меня сманят, границы запашут, и стад тоже каждый урвет, что сможет. И если даже даст Бог счастливо вернуться, так опять мы вернемся на пустое место. Тут один выход, одно спасение, хороший сосед. Вот я и приехал просить вас по-соседски, чтоб взяли вы Богданец под свое покровительство и не дали бы меня в обиду». Услыхав эту просьбу, старый Вильк взглянул на молодого, а молодой на старого, и оба весьма изумились. Наступило молчание, потому что сначала никто не мог найти ответа. А Мацко поднес к губам чарку меда, выпил ее, а потом продолжал так спокойно и доверчиво, словно оба хозяина с давних пор были его лучшими друзьями. «Ну, я вам скажу по совести, от кого я здесь пуще всего жду бед. Ни от кого другого, как от Чтана из Рогова. С вашей стороны, если бы мы даже расстались во вражде, я бы не боялся, по той причине, что вы рыцари, которые всегда станут прямо перед врагом, но за спиной его мстить бесчестно не станут. С вами совсем другое дело. Кто рыцарь, тот рыцарь. Но Чтан человек простой, а от простого человека всего можно ожидать. Тем более, что, как вы сами знаете, он страшно на меня зол за то, что я его не подпускаю к Егенке, зыховой дочери». «Которую для племянника бережете!» — вскричал молодой Вильк. Мацко посмотрел на него и некоторое время держал его под холодным своим взглядом, потом обратился к старику и сказал спокойно. «Знаете, мой племянник женился на одной мазурской девушке и хорошее взял приданное». Снова настало молчание, еще более глубокое. Отец и сын некоторое время смотрели на Мацку с раскрытыми ртами, но, наконец, старший проговорил. «А? Как так? А ведь говорили... Да ну!» Мацка же, как бы не обращая внимания на вопрос, продолжал. «Потому-то и надо мне ехать, и потому я прошу вас, заглядывайте вы кое-когда в Богданец, и не давайте его в обиду, особенно же храните меня от нападения Чтана, как благородные и хорошие соседи». Между тем молодой Вильк, у которого ум был довольно проворный, быстро смекнул, что раз Збышка женился, то лучше быть с Мацкой в дружбе, потому что и Егенка питала к нему доверие и во всем готова была следовать его советам. Перед глазами молодого Забияки открылись совсем новые горизонты. «Надо не ссориться с Мацкой, надо еще ему понравиться», — сказал он себе. И хотя он был немного пьян, однако проворно протянул под столом руку, схватил отца за колено, крепко сжал его, как бы давая знак, чтобы тот не сказал чего-нибудь неподходящего, а сам произнес: «Вы Чтана не бойтесь. Хо-хо, пусть попробует. Правда, поколотил он меня маленько, да и я зато так и схлестал ему бородатую морду, что его родная мать не узнает. Не бойтесь ничего, поезжайте спокойно. Ни единой вороны у вас в Богданце не пропадет. Ну, вижу я, вы благородные люди. Клянетесь?» «Клянемся!» — вскричали оба. «Рыцарской честью?» «Рыцарской честью! И крестом!» «И крестом, и Господом Богом!» Мацко с довольным видом улыбнулся, а потом сказал: «Ну, этого я от вас и ожидал. А коли так, я еще кое-что скажу. Зых, как вы знаете, поручил мне опеку над детьми. Потому-то я и мешал и Чтану, и тебе, молодой человек, когда вы силой хотели вторгнуться в Сгожелицы. А теперь, когда я буду в Мальборге, а то и бог весь где, какая это будет опека? Правда, сирот бережет Господь, и тому, кто захочет обидеть их, не только отрубит голову топором, но и объявит негодяем. Однако грустно мне, что я уезжаю. Страсть как грустно. Обещайте же мне, что и сирот Зыховых не только сами не обидите, но и другим обидеть их не дадите. Клянемся, клянемся. Рыцарской честью и крестом? Рыцарской честью и крестом. Бог слышал. Аминь», — закончил Мацка. И вздохнул с облегчением, потому что знал, что такую клятву они сдержат, хотя бы каждый из них от гнева и злости искусал себе руки. И он начал сейчас же прощаться, но они удержали его почти насильно. Пришлось ему пить и считаться родством со старым Вильком, а молодой, обычно по пьяному делу, старавшийся затеять ссору, на этот раз только грозил Чтану, а за Мацкой ухаживал так старательно, точно завтра же должен был получить от него Егенку. Однако к полуночи он лишился чувств от напряжения, а когда его привели в себя, уснул непробудным сном. Старик вскоре последовал примеру сына, и Мацка оставил их обоих у стола, крепко спящими. Однако сам он, будучи необычайно вынослив, не был пьян, а только слегка взволнован, и потому, возвращаясь домой, почти с радостью думал о том, что сделал. «Ну, — говорил он себе, — и Богданец, и Сгожелицы в безопасности. Взбесятся они из-за отъезда Егенки, остеречь и мое, и ее добро будут, потому что должны. Господь Бог дал человеку ум. Где нельзя кулаком, надо разумом. Коли вернусь, без того не обойдется, чтобы старик меня не вызвал на поединок. Да это не беда. Только бы мне Бог дал также поддеть крестоносцев, да с ними труднее. Наш, хоть и между ними случаются собачьи дети, все-таки, если поклянется крестом и рыцарской честью, так клятву сдержит. А для них клятва тоже, что плевок на пол. Но, может быть, укрепит меня Матерь Господа нашего». И я на что-нибудь пригожусь Збышке, как теперь пригодился Зыховым детям и Богданцу. Тут пришло ему в голову, что, по правде сказать, девушка могла бы и не ехать, потому что два Вилька будут ее беречь, как зеницу ока. Но через минуту он эту мысль отбросил. Вильки будут ее стеречь, но благодаря этому тем сильнее будет наседать Чтан. Бог знает, кто кого одолеет. А уж, наверное, произойдут драки и нападения, в которых могут пострадать и сгожелицы, и зыховы сироты, а может быть и сама девушка. Вилькам легче будет стеречь один богданец. А для девушки во всяком случае лучше быть подальше от этих забияк и в то же время поближе к богатому аббату. Мацка не верил в то, чтобы Дануся могла выйти живой из рук крестоносцев. И потому он еще не лишился надежды, что когда со временем Сбышка вернется вдовцом, он обязательно поймет, что быть ему мужем Егенки. На то есть воля Божья. «Эх, Господи, Боже мой!» — говорил он себе. «Вот кабы он, имея спыхов, женился потом на Егенке с мочедолами, и с тем, что ей оставит аббат, не пожалел бы я воску на свечи». В таких размышлениях дорога из Бжозовой показалась ему недлинной. Однако ж в Богданец он прибыл уже поздней ночью и удивился, увидев, что окна ярко освещены. Слуги тоже не спали. Лишь только он въехал во двор, к нему подбежал конюший. «Гости какие-нибудь или что?» — спросил Мацка, слезая с лошади. «Панич из Сгожелец, с чехом!» — отвечал конюший. Мацку удивил этот приезд. Егенка обещала приехать завтра на рассвете, и они должны были тотчас отправляться в дорогу. Почему же приехал Яська, да еще так поздно? Старый рыцарь подумал, что могло что-нибудь случиться в Сгожелицах, и с некоторой тревогой в душе вошел в дом. В комнате, в большом из глины камине, заменявшем в доме обычные очаги, ярко и весело горели сухие сосновые ветви, а над столом в светлых подставках горели два факела, при свете которых Мацка увидел Яську, Чехоглаву и еще одного молодого слугу с лицом румяным, как яблоко. «Как поживаешь, Яська? А что же Егенка?» — спросил старый шляхтич. «Егенка велела сказать вам, — сказал мальчик, целуя у него руку, — что раздумала и предпочитает остаться дома». «Побойся Бога! Что такое? Как? Что это ей пришло в голову?» Но мальчик вскинул на него голубые глазки и стал смеяться. «Чего ж ты квакаешь?» Но в эту минуту чех и другой слуга тоже разразились веселым смехом. «Вот видите, — вскричал мнимый мальчик, — кто ж меня узнает, если и вы не узнали?» Тут только Мацка внимательно присмотрелся к стройной фигуре и воскликнул. «Во имя отца и сына! Просто святки! А ты здесь зачем, малыш?» «Как зачем? Кому в дорогу, тому пора. Да ведь ты завтра утром должна была приехать». «Ну да, завтра утром, чтобы все видели. Завтра в Сгожелицах подумают, что я у вас в гостях, и не поймут ничего до послезавтра. Соцехова и Яська знают, но Яська рыцарской честью поклялся, что скажет только тогда, когда начнут беспокоиться. А ведь вы меня не узнали, а?» Теперь и Мацка начал смеяться. «Ну-ка, дай-ка еще на тебя посмотреть. Эх, отличный ты парень!» И он стал грозить ей пальцем, смеясь, но смотрел на нее с большим восторгом, потому что такого мальчика никогда еще не видал. На голове у нее была красная шелковая сеточка, на плечах зеленый суконный кафтан, штаны на бедрах широкие, а ниже обтянутые, у них одна половина была того же цвета, как сеточка, а другая с продольными полосами. С драгоценным кинжалом на боку, с улыбающимся и сияющим, как заря, лицом она была так прекрасна, что от нее нельзя было оторвать глаз. «Боже ты мой!» — говорил развеселившийся Мацку. «Не то чудесная паночка, не то цветочек, не то что-то еще». Потом он обратился к другому мальчику и спросил. «А этот? Небось, тоже какой-нибудь оборотень?» «Да ведь это Сецехова», — отвечала Егенка. «Нехорошо мне было бы одной между вами. Вот я и взяла с собой Анульку. Вдвоем веселее, и помощь есть, и услуга. Ее тоже никто не узнает». «Вот тебе на! Мало было одной, будут две. Не смейтесь. А знаешь ты, баловница, откуда я? Из Бжозовой?» «Боже мой! Да что вы говорите?» «Правду. Как правда и то, что вильки будут оберегать от Чтана и Богданец, и Сгожелицы. Ну, вызвать врагов и подраться с ними легко, но из врагов сделать стражей своего же добра — это не всякий сумеет». Тут Мацка начал рассказывать о своей поездке к Вилькам, как он к ним втерся в доверие и как поддел их, а она слушала с большим удивлением. Когда же он, наконец, замолчал, она сказала: «Насчет хитрости Господь Бог для вас не поскупился, и я думаю, что всегда все будет так, как вы хотите». Но Мацка в ответ на эти слова как бы с грустью стал качать головой. «Эх, девушка, как бы все всегда так бывало, как я хочу, так ты бы давно уже была в Богданце хозяйкой». В ответ на это Егенка долго смотрела на него голубыми глазами, а потом подошла и поцеловала у него руку. «За что?» — спросил старик. «Так. Я только говорю спокойной ночи, потому что уже поздно, а завтра перед рассветом нам надо трогаться в путь». И она ушла вместе с дочерью Сицеха, а Мацка провел Чеха в заднюю комнату, где, улегшись на шкурах зубров, оба они заснули крепким сном.